Глава четвертая. Мы с Лизой отвели Изгоева в лазарет. Необходимости в этом не было. Ссадина на его лбу оказалась неглубокой. Анна Владимировна быстро остановила кровь. Как и все маги природы, она обладала некоторыми навыками целительства. Вот только состояние Изгоева мне не нравилось. Он как будто потерял много сил вместе с несколькими каплями крови. И угрюмая решимость парня не проходила. Кроме того, я чувствовал, что ему неприятно находиться рядом со мной, и решил этим воспользоваться. В Императорской магической академии был свой самый настоящий небольшой лазарет. В нем даже нашлась палата с тремя койками. Пожилой целитель быстро промыл рану на лбу Изгоева, приложил к ней марлю, пропитанную целебным зельем, и умело забинтовал. — Голова кружится? — спросил он Изгоева. Молодой дворянин едва заметно кивнул. — Похоже, юноша сильно ударился, — сказал мне целитель. — Ему лучше отдохнуть в палате под моим присмотром, хотя бы до вечера. — Отлично, — согласился я. — Там мы с ним и поговорим. Изгоев коротко взглянул на меня и сразу же отвел взгляд. Я чувствовал, что он боится предстоящего разговора. «Подожди меня здесь», — попросил я Лизу. «Конечно», — невозмутимо ответила она. Лиза хорошо понимала, что некоторые вещи гораздо легче выяснить наедине. Я проводил Изгоева в палату и плотно закрыл за собой дверь. «Так что случилось?» — спросил я. «Как ты умудрился пораниться?» «Статуя неожиданно покачнулась», — упрямо объяснил он. «А у меня поехала нога по скользкой траве». Вот и все. Он явно не договаривал, но я не стал давить на парня. Зачем? Все равно, рано или поздно, причина его поведения выяснится сама собой. Да мне и не нужно самому во всем разбираться. Достаточно сообщить о своих подозрениях Никите Михайловичу Зотову. А он моментально узнает всю подноготную парня. Так что, в ответ на его вранье, я лишь дружелюбно кивнул. «Ладно, отдыхай». Уверен, до церемонии выбора пути твоя ссадина заживет. Даже следа не останется. Но Изгоев вдруг впился в меня пронзительным взглядом темных глаз и даже сделал движение рукой, будто хотел схватить меня за рукав. — Александр Васильевич, я не хочу принимать путь сейчас! — нервно сказал он. Такого я не ожидал и удивленно посмотрел на Изгоева. — А почему? Разве не для этого ты приехал сюда из... — Кстати, откуда ты приехал в столицу? — Из Новгородской губернии, — сказал Изгоев и крепко сжал губы, как будто тут же пожалел о своих словах. — У нас с мамой там небольшое имение, но это не важно. Я просто использовал приглашение на церемонию как предлог, чтобы попасть в Императорскую академию. — Так сильно хотел учиться? — добродушно улыбнулся я. — Да, — торопливо закивал Изгоев. — Вот именно. Я просто хотел учиться в столице. Поступить в академию на общих основаниях я бы не смог. Это нам не по карману. Но почему бы не принять путь сейчас, раз уж выпала такая возможность? — поинтересовался я. — Кстати, целитель сказал, что тебе вредно стоять. Присядь. Изгоев сел на кровать. Пружинная сетка скрипнула под его весом. Сцепив руки в замок, парень зажал их между колен и отвернулся к окну. На его лице застыло упрямое выражение. — Так почему ты отказываешься принимать путь? — спросил я. — Просто не хочу, и все. Негромко, но твердо сказал он. — Не уверен в себе. Я же не обязан выбирать путь сейчас. — Не обязан. — Легко согласился я. — И твоей учебе в академии это не помешает. — В самом деле, почему бы не успокоить парня? Слишком уж он напряжен. — Ладно. «Отдыхай», — кивнул я. «Спасибо, что помог установить статую. Если ты не собираешься принимать путь, значит, и проверять тебя дальше незачем. Хорошей учебы». С этими словами я вышел из палаты обратно в кабинет целителя и плотно прикрыл за собой дверь. Лиза хотела что-то сказать, но я приложил палец к губам и прислушался. Пружинная сетка кровати скрипнула во второй раз. Значит, Изгоев лег, как и советовал ему целитель. Похоже, он мне поверил. Людям свойственно верить, что все обойдется. — Как пройти в кабинет ректора Академии? — спросил я целителя. — Кабинет Вениамина Сергеевича в другом крыле, — объяснил целитель. — Но я не знаю, на месте ли господин ректор. Впрочем, утром я, кажется, видел на стоянке его мобиль. — Благодарю вас, — улыбнулся я. И мы с Лизой вышли из лазарета. — А зачем нам к ректору? — с любопытством спросила Лиза, когда мы оказались в коридоре. — С этим Изгоевым что-то не так? — И не только с ним, — улыбнулся я. — Думаю, ко всем будущим студентам нужно присмотреться внимательнее. — Есть у меня один план. — Какой план? — нетерпеливо спросила Лиза. Я залюбовался золотыми искорками, которые вспыхнули в ее серых глазах. — Сама увидишь. — с улыбкой ответил я. От коридоров Императорской магической академии прямо-таки веяло мрачной торжественностью. Многовековая история этого места буквально давила на плечи. Я с трудом мог представить себе, как в этих мрачных коридорах весело гомонят студенты. В Императорском лицее, который я закончил, все было куда проще. Целитель подробно описал дорогу, так что мы добрались до кабинета ректора, не заблудившись, и даже не встретили по дороге ни одного призрака. А ведь в таком здании непременно должны быть призраки. Они просто обязаны скитаться здесь по ночам, угрюмо завывая и гремя цепями. Я постучал в дубовую дверь с табличкой «Приемная». — Войдите! — откликнулся из-за двери мелодичный женский голос. Мы вошли и оказались в большой приемной, отделанной резными панелями из темного дуба. За письменным столом сидела секретарша. Дверь в дальнем конце просторного помещения, очевидно, вела в кабинет ректора. — Добрый день! — с улыбкой поздоровался я. — Вениамин Сергеевич у себя? На лице секретарши появилось растерянное выражение. — Я не знаю. А вы с ним договаривались о встрече? — Нет. — терпеливо ответил я. — Но я надеюсь, что господин ректор не откажется нас принять. — Вениамин Сергеевич нездоров, — сообщила секретарша. — Только необходимость заставила его прибыть сегодня на службу. Но он категорически приказал мне никого к нему не пускать. — Вот как? — удивился я. — И что это за необходимость? — Дело государственной важности, — поджав губы, ответила секретарша. — Большего я вам сказать не могу. — Возможно, это важное дело связано с проверкой студентов Академии, — предположил я. Секретарша удивленно посмотрела на меня. — Откуда вы знаете? Вениамин Сергеевич сказал, что это тайна. — Мы и есть те самые проверяющие, — с улыбкой сообщил я. — Позвольте представиться. Граф Александр Васильевич Воронцов. А мою спутницу зовут Елизавета Федоровна Молчанова. Теперь мы можем поговорить с господином ректором. — Подождите минуту, — умоляюще произнесла секретарша, а затем прикрыла глаза. Наверное, она посылала зов ректору. Я внимательно следил за ее подвижным лицом. — Вы можете войти, — наконец сказала секретарша. — Только умоляю вас, не утомляйте Вениамина Сергеевича долгой беседой. Ему действительно не здоровится. — Мы постараемся, — вежливо ответил я, открывая дверь в кабинет ректора. Ректор Императорской магической академии Вениамин Сергеевич Собакин не был болен. Это я понял с первого взгляда. Он был смертельно напуган. Настолько напуган, что встретил нас не сидя за своим роскошным письменным столом. Нет. Он прижался спиной к стене за высоким книжным шкафом и оттуда испуганно смотрел на нас. — Вениамин Сергеевич Собакин? — уточнил я. — Ректор Императорской магической академии. Ректор наклонил голову на бок и приоткрыл рот, прислушиваясь к моему голосу. Затем кивнул и шепотом ответил. — Да, это я. — Может быть, оставить дверь в приемную открытой? — вежливо предложил я. — Мне кажется, вам так будет спокойнее. Я сказал это в шутку, чтобы немного разрядить напряженную атмосферу. Но Вениамин Сергеевич очень серьезно отнесся к моим словам и даже обдумывал мое предложение секунд 5, не меньше. — Не нужно! — наконец отказался он. — Их это не остановит, а я не хочу пугать Ниночку. — Кто вас так напугал? — напрямик поинтересовался я. Вместо ответа Вениамин Сергеевич снова тревожно оглянулся. Затем сделал несколько быстрых шагов и остановился так, чтобы нас с ним разделял письменный стол. — Кто вы? — спросил он с тревогой, глядя на меня. — Александр Васильевич Воронцов, — ответил я. — А это Елизавета Федоровна Молчанова. Думаю, вы уже знаете, зачем мы здесь. — Знаю, — торопливо закивал ректор. — Знаю. Не могли бы вы подойти ко мне? — Конечно, — удивленно ответил я и направился в обход большого письменного стола. Но тревожный окрик Вениамина Сергеевича тут же остановил меня. — Нет, не так близко. Подойдите, пожалуйста, к столу. — Что за шутки, Вениамин Сергеевич? — теряя терпение, поинтересовался я. Вместо ответа ректор шагнул назад и попытался спрятаться за спинкой своего кресла. — Я прошу вас, — пробормотал он, — подойдите к столу. — Ну, хорошо, — нетерпеливо кивнул я. — И что дальше? — Извините, но я должен вас потрогать, — прошептал Вениамин Сергеевич. — Протяните, пожалуйста, руку. Я решил, что он сошел с ума. А спорить с сумасшедшими бессмысленно. Это мне рассказывал еще Иван Горчаков. Никакой угрозы ректор не представлял, он был просто до смерти напуган. И если я хочу узнать, что его напугало, то мне придется его разговорить. Поэтому я послушно вытянул руку перед собой. Вениамин Сергеевич смотрел на нее так, будто увидел змею. И все-таки он пересилил свой страх и осторожно коснулся пальцами тыльной стороны моей ладони. — Вы настоящий! — с облегчением прошептал он. — Слава магии! А ваша спутница? Могу я и ее потрогать? — Это уже слишком! — строго сказал я, убирая руку. — Кто вас напугал, Вениамин Сергеевич? — Это неважно. Ректор дернул головой и снова оглянулся, будто нас могли подслушать. — Я не хочу говорить об этом. Я молча смотрел на него. Ректор кивнул и повторил. — Не хочу. Что вам угодно, господин тайновидец? Вы закончили проверку студентов? Я пожал плечами. — Еще нет. Возникли небольшие трудности. — Какие? — торопливо спросил Вениамин Сергеевич. Кажется, он был рад возможности сменить тему разговора. — Я не хочу говорить об этом, — с усмешкой ответил я. — Но мне придется провести с вашими студентами чуть больше времени. Вениамин Сергеевич подергал головой, как будто воротник мундира сдавил ему шею. — Скоро у молодых людей начнутся занятия. Я мог бы собрать их еще один раз. Но это все, что я могу сделать. — И еще одного раза будет мало, — нахмурился я. — Так чего же вы хотите? Решение пришло мгновенно. В Императорской магической академии происходило что-то странное, и за неполный день я успел окончательно в этом убедиться. А странности в магической академии — это как раз по моей части. — Я хочу, чтобы вы приняли меня на работу, — с улыбкой сказал я. Вениамин Сергеевич изумленно уставился на меня. — Что? Как это на работу? Кем? — Преподавателем, — улыбнулся я. — Так будет удобнее всего. Я смогу встречаться с вашими студентами на занятиях. — Но кем же я вас возьму? Программа обучения давно утверждена и штат укомплектован. — Полностью, — удивился я. — А магическая история? Кто будет ее вести? — Господин Чахлик сегодня прислал мне зов и дал окончательное согласие. — Обрадовал меня ректор. — Это замечательно, — улыбнулся я. — Значит, Кощей все-таки последовал моему совету и понял, что магическим существам нужно налаживать отношения с остальными обитателями этого мира. — Хорошо, что господин Чахлик согласился, — кивнул я. — Честно говоря, я не очень хорошо знаю магическую историю. Мне больше подойдет какой-нибудь другой предмет. Разговор о Чахлике натолкнул меня на подходящую мысль. Совсем недавно в Сосновском лесу на берегу лесного озера я нашел старый золотой браслет. Мне удалось разглядеть его даже через слой земли, которым он был укрыт. Отличная способность, и наверняка она заинтересует любопытных молодых людей. — Я могу преподавать у вас магическую археологию, — предложил я. — Буду вести полевые занятия. — Где? — изумился лектор. Я развел руками. — Да прямо здесь. Здание окружает большой старинный парк. Наверняка в нем можно найти много интересного. Вениамин Сергеевич молча глядел на меня. Он был так растерян и испуган, что даже не предложил нам с Лизой сесть. Да и сам остался стоять на ногах. Наконец ректор собрался с мыслями и потряс головой. — Нет, господин тайновидец, я не вправе принимать такие решения. Программу Академии утверждает Департамент образования. — Вы уже забыли, зачем я здесь? — напомнил я. — Его Величество лично попросил меня проверить студентов, и я намерен выполнить его просьбу на совесть. Кроме того, император предоставил мне полную свободу действий. Поэтому будьте любезны зачислить меня в штат, а мой предмет внесите в учебную программу. Думаю, двух занятий в неделю будет достаточно. — Нет, я не могу, — снова заспорил ректор. — По крайней мере, мне нужно личное распоряжение Его Величества. Он не успел договорить. В кабинете внезапно потемнело, словно магические лампы померкли, а за окном неожиданно наступил вечер. По моей спине пробежал холодок, а в лицо ударил порыв ледяного ветра. Температура в комнате стремительно падала. Острое ощущение опасности заставило меня обернуться, и я увидел испуганное лицо Лизы. — Это они! — пронзительно завизжал ректор. — Снова они! — Я переместился так, чтобы заслонить Лизу своей спиной от неведомой опасности. Мрак в кабинете сгущался. Пронзительный холод обжигал кожу. Мельком я заметил, что оконные стекла начали покрываться инеем. А затем прямо из книжного шкафа появились две полупрозрачные фигуры. Призраки. Черт, это были призраки. Наверное, я что-то предчувствовал, когда думал о них, шагая по коридорам Академии. И вот, пожалуйста. Призраки плавно двинулись к ректору. — Нет! — умоляюще просипел Вениамин Сергеевич, закрывая голову руками. Призраки остановились в одном шаге от ректора. В темноте их фигуры были отчетливо видны, и я с удивлением увидел, что оба призрака одеты в полицейскую форму. «Признавайся!» — угрожающе завыл один из призраков. «Нет!» — взвизгнул Вениамин Сергеевич. «Признавайся!» — забормотал второй призрак. «Признавайся!» Ректор сжался в комок. Мне показалось, что сейчас он потеряет сознание и рухнет на пол. Говорить он не мог, только трясся всем телом. Перстень с черным алмазом обжег мне руку. Я взглянул на него и увидел, что одна из граней алмаза ярко светится. Еще одна новая способность. Я не чувствовал ни головокружения, ни тошноты, но сейчас это было мне на руку. Мои мысли летели с лихорадочной быстротой. Несомненно, новая способность связана с призраками. В последнее время мне несколько раз приходилось заниматься некромантией. На Смоленском кладбище... когда Родион Францевич Щедрин в моем присутствии вызвал призрак обер-прокурора Рябушинского. А еще в Сосновском лесу, когда я самостоятельно дал возможность появиться предку рода Сосновских. И еще... к черту! Я не стал додумывать мысль и просто шагнул вперед. Призраки почуяли мое движение. На секунду они забыли про ректора и уставились на меня. «Кто вы?» — резко спросил я. — Откуда вы явились? Кто вас призвал? И снова шагнул вперед. И призраки попятились. Я чувствовал их страх и растерянность, но исчезать они не собирались. — Меня называют тайновидцем, — внушительно сказал я. — И этот человек под моей защитой. Что вам от него нужно? — Он должен признаться, — застонал один из призраков. — Признаться! — эхом повторил второй. — В чем он должен признаться? — строго уточнил я. — Он погубил Кораблева! — завыл призрак. — Пусть признается! — подхватил второй. — Нет! — по-прежнему прикрывая голову, выкрикнул Вениамин Сергеевич. — Это не я! Это все ложь!